Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Обзор некоторых событий, о которых уже было говорено в моих прошлых беседах. В средневековом периоде с 1409 по 1449 год были сделаны попытки, чтобы ввести некоторые реформы в жизнь Западной Римо-католической церкви. Для этой цели в этом периоде были созваны три собора, но, к сожалению, все они окончились неуспехом. Первый собор был созван в городе Пизе, Италия, в 1409 году. На этом соборе организаторы этого собора хотели устранить существующую схизму в Римо-католической церкви, то есть разделение существующими двумя папами одновременно, с папой Григорием XII, который находился в Риме, и папой Иоанном XXIII, который находился в Авиньоне во Франции. На соборе этом было решено удалить двух существующих пап и вместо них избрать нового папу. Собором был избран папа Александр V. Два существующие папы не признали решение собора правосильным и остались на своих прежних постах. Так, что фактически вместо двух стало три папы одновременно. Однако папа Александр V был недолго папой. Он не был осторожный с ядом и умер от яду. Второй собор состоялся в 1414 году в городе Констанце и был посвящен той же самой цели, чтобы провести необходимые реформы в церкви. Но вожди созыва собора и не думали о реформах. Они еще больше хотели закрепить свою власть над народом и их совестью. Для них Западная Церковь была как раз такой, какой они хотели ее иметь. Собор ними был созван для того, чтобы расправиться с нарастающей оппозицией и нагнать страх на тех, кто ее поддерживает. На этом соборе был осужден папа Иоанн XXIII как криминалист и еретик. Арестован и посажен был в ту самую тюрьму, в которой томился Иоанн Гус. Он бежал из тюрьмы, но был пойман и потом переведен в иное место для духовной работы. Беру эту фразу в кавычках. Праведный же Гус, обличавший духовенство в пороках, был сожжен на костре. Собор этот длился несколько лет, и на нем потом официально был избран папа Мартин V. Суммируя такое положение, видно, что вместо реформ, исправления моральной и духовной жизни подавляющей части духовенства, собор принял реакционную форму решения. Они не покаялись и не избрали путь Христов, какой должна быть Церковь Христова, но избрали свой путь, не беспокоясь о недостатках Церкви, на которые им указывали лучшие их же из среды, их же священники. Карали и сжигали не виновников, а тех, кто на них указывал. Новоизбранный папа Мартин V созвал и организовал крестовый поход, чтобы искоренить гуситов в Богемии. 150 тысяч крестоносцев залили чешскую страну потоками крови, в результате чего страна была разрушена войной. Хотя гуситы и знали из своей страны эти дикие орды, но цена этой победы была значительной. После пятикратной попытки этих диких полчищ, переходивших государственные границы Чехии и Богемии, чтобы искоренить гуситов, но каждый раз чехи их изгоняли. Видя безрезультатность таких попыток, в 1436 году был созван в городе Базеле Третий собор, называемый в истории Базельским собором. Базельский собор. На этот собор гуситы были приглашены, чтобы высказать свои жалобы и взгляды, как свободные со свободными на равных правах. На этом соборе было достигнуто соглашение, хотя и не искреннее со стороны Западной Церкви, а лишь притворное, имея в своем учении, что обмануть еретика – это есть большой заслугой перед Богом. Они хотели лишь выиграть время, одних уговорить своими льстивыми обещаниями, а иных подкупить деньгами, чтобы разбить единство гуситов и их нарастающие силы. Соглашение это было названо компактным договором или соглашением. В этом компактном соглашении было 4 пункта, на котором оно строилось. Первый пункт. Все члены Богемской Церкви, то есть те, которые этого желают, могут совершать свое причастие в своих храмах или по домам по 2 видами, то есть под видом хлеба и вина. Второй. Со стороны Западной Церкви будет сделана попытка, чтобы исправить моральную и духовную жизнь своего духовенства. Третий. Что будет предоставлена некоторая свобода, чтобы проповедовать свободно Слово Божие. Четвертое. Что жалобы, внесенные гуситами относительно незаконным отнятием земли у гуситов администрацией Римо-католической церкви и епископами, будут рассмотрены, и если жалобы будут иметь основание, то земля будет возвращена. Когда Базельский собор был в разгаре своей деятельности, на собор этот прибыла Константинопольская делегация Восточной Греческой Церкви во главе с патриархом Константинопольским. Делегация эта просила у Западной Латинской Церкви прислать им военную помощь и защитить их от магометан и турок, которые весьма угрожали их свободе и существованию. Как известно, Восточная Церковь считала императора Восточно-Римской империи в Константинополе своим покровителем, защитником и главой этой церкви. Делегация эта была весьма внушительной. Она состояла из Константинопольского патриарха и нескольких епископов. После продолжительных дискуссий Константинопольская делегация согласилась, что за оказанную военную помощь Латинской Церковью, то они готовы принять некоторые доктрины Римо-католической Церкви и признать также Папу главою Восточной Церкви. Казалось, что происшедшее разделение в 1054 году, что единство опять будет восстановлено между греко-восточной и латинско-западной церквями. Но соглашение это было весьма короткое. Когда репорт, состоявшийся соглашением между Римо-католической и греко-восточной церковью на соборе в Базеле, и на каких условиях Константинопольский патриарх заключил это соглашение, то патриархи Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский, они назвали решение это и самый собор собором грабителей, а Константинопольского патриарха они назвали матерью-убийцей, то есть, что он есть убийцей Восточной Церкви, делая такое соглашение, и признали его еретиком. 10 лет спустя после этих событий, в 1453 году, турки завоевали Константинополь, столицу Римско-Восточной империи и место патриархата Восточной Церкви. И это было концом надежды для восстановления этих двух враждующих между собой церквей в единую церковь. Дальше я буду продолжать беседу о периоде Ренессанса и какое влияние он имел на историю церкви. Период Ренессанса и нарастающее влияние свободной мысли, знаний, искусств и свободы. Как известно, когда в 476 году немецко-варварские племена осилили и победили западную часть Римской империи, то ними была уничтожена вся высокая западная цивилизация греческой и латинской культуры. В этом периоде западная часть мира управлялась несправедливыми римскими демократическими законами, какими были для того времени римские законы, но тоталитарным и произвольным строем королей и западной церковью. Такое состояние тянулось почти 1000 лет, с 476 по 1453 годы, закончиваясь периодом Ренессанса и Реформации, о чем я буду говорить в следующих беседах.